Эпилог. Вот так я и стала невестой Нойса, лорда Бронского, ректора Санейской академии. Я долго не могла в это поверить. И сначала то и дело смотрела на колечко, которое Нойс сразу одел мне на палец. Его руки немного дрожали, про мои говорить нечего. После нашего обручения я неделю ходила как чумная. Конечно, тут еще сказались последствия сильного магического выброса. Леди Амория сказала, что это просто чудо, что мой магический источник не выгорел. И еще сказала, что он пошел в явный рост. И не так долго осталось до того момента, когда я смогу вместить магию своей мамы. Правда, посмотрела она на меня искоса и улыбнулась почему-то. Это были такие хорошие новости, что опять чуть не заплакала. Правда, плохие новости тоже были. Меня все-таки исключили из академии. Я узнала об этом сразу же после нашего с Нойсом обручения. И вы знаете, но я не сильно расстроилась, ведь лорду Стасию меня уже не достать. Представляю, как он бесился. Наверняка мачехе все высказал, а может и гадость какую сделал. Впрочем, леди Вилана тоже за ответом не постоит. Я сидела в своей башенке и любовалась колечком. Вы удивляетесь, почему я все еще там, когда вышел приказ об отчислении? А это вообще удивительная история. А оказывается, мой жених Нойс. Я до сих пор не могу спокойно произносить эти слова. Нойс мой жених. Ух, так вот. А оказывается, он был хорошо знаком с одним высокопоставленным чиновником. И не просто знаком, а спас его сына от смерти. Тот совсем юнец сбежал из дома и навел портал в Северный предел, где шли бои с прорвавшейся нежитью. И причем прямо на поле боя. А мой Нойс его спас. И вот он связался с этим чиновником и все рассказал. Ну, что я его невеста. И до того, как мы поженимся, мне жить негде. Возвращаться к мачехе? Об этом и речи не было. А вот свадьбу мы наметили сразу после того, как мне исполнится 18. И я так жду этого. И очень боюсь. Ага. 18 мне исполнится 28 февраля. А свадьба? 1 марта, в первый день весны. Тарика просто завизжала, когда об этом узнала. Говорит, первый день весны очень благоприятный. Она специально консультировалась у леди Амории, потому что ее свадьба тоже состоится 1 марта. Представляете? Правда, после того, как Вик признал ее своей истиной, лорд Каллины забрал будущую невестку из общежития. По традициям оборотней так положено. Так что на занятия ее теперь привозят в карете, а потом увозят. Так вот, тот лорд вошел в положение и издал там какое-то предписание или нашел какую-то уловку в законодательстве по магическим академиям, даже точно не скажу. Главное, что до свадьбы я могу жить в своей башенке. Правда здорово, только чуть-чуть одиноко, потому что жемчужинки, то есть Арта, со мной теперь нет. А я так к нему привыкла за все время, что даже постоянно мясо за окном держала. Но чем дальше, тем больше и чаще личина жемчужинки стала спадать. И теперь в комнате меня все в основном встречал именно Арт, который тоже менялся, становясь все более похожим на человека. На мужчину. И очень даже ничего такого. Нойс, когда раз его увидел, вот такого весь нахмурился и въерошился. Тарика сказала потом, что ревнует. Представляете? Меня к Мантикору. Ну вообще. Но после этого случая Мантикора отселили. А еще я все-таки выяснила все про Арта. Опять же Тарика принесла эту новость. Никакой он не Мантикор. А совсем даже демон, причем третьего круга. Тогда я сразу поняла, почему ректор так на него взъелся. Ведь демоны, они жуть до чего сластолюбцы. И с леди Амории Арта, которого вообще звали другим длинным именем, связывало многое. Может быть, даже настоящая любовь. А что? Вполне даже возможно. Вон, леди Амория ведь с тех пор больше так никого и не встретила. А еще Нойс сказал, что все равно будет со мной заниматься дополнительно. Мало ли, что меня отчислили. Если я сдам экстерном экзамен за первое полугодие, то смогу опять учиться. И сразу меня возьмут на второй семестр. Тоже ведь хорошая новость, да? Потому что... Ну, выяснилось, что измерительная сфера была с дефектом. Мою магию не могла измерить никак. Когда в министерстве об этом узнали, был скандал. но его быстро замяли. Зато вот я теперь имею право на сдачу экстерном. Ой, еще одна новость. Лорд Стасси больше не является членом попечительского совета. Сказали, что у него что-то со здоровьем. Правда, узнала я эти новости от леди Амории. И она так выразительно сверкала темными глазами, что, я думаю, без нее тут явно не обошлось. Теперь про Алису. Там вообще оказалась такая история. Тарика все подробно мне рассказала. Слушайте, лорд Крановый, узнав о ведьминском даре дочери, пришел в неистовство. Поговаривали, что он даже съехал в свое имение на целых 3 дня, а с супругой своей общался только через своего секретаря. Леди Силия выплакала все глаза. Вот ведь как не прячь концы в воду, а правда всегда выйдет наружу. Но как такое может быть? Как? Кричал, схватившись за голову несчастный отец. В тебе ведь ни капли ведьминской крови нет, ни капли. Обращался он к жене. А та только руками разводила. Мол, ты прав, дорогой, ни капли. Но в конце концов лорд Крановый смирился со своей долей. Как говорится, детей не выбирают. Разве виновата Алисочка, что вот именно в ней проснулась невесть, как попавшая ведьминская сила? Не виновата. Тем более, что избалованная дитятка была под белой ручки взята леди Аморией и отправлена в элитное заведение под эгидой Ковина. А Ковин – это сила. К нему и сам герцог прислушивается. Словом, смирился лорд Крановый. Если уж сам герцог не чурается советоваться с ведьмами, то ладно. Да и своя же деточка – единственная. Так что теперь Алиса учится на ведьму. А ее магический источник собирались заблокировать. Но он и сам взял и засох. Тоже удивительно, правда? А теперь самое-самое важное. И самое страшное. Наступило 1 марта. Первый день весны. Наша с Нойсом свадьба. За окном еще стояла зима, и никакой весной и не пахло. «Стой! Не дергайся, Ли!» Строго сказала ведьма и затянула мне корсет так, что я чуть сознание не потеряла. «Леди Амория, я не могу дышать!» Просипела я. Ведьма хмыкнула. «Красота требует жертв. Это же твоя свадьба, Ли. Ты должна быть на высоте». Но корсет немножко все-таки ослабила. «Ну, полюбуйся на себя!» Наконец сказала она и повернула меня лицом к зеркалу. В зеркале отразилась хрупкая, неземной красоты девушка с большими испуганными глазами, бледная, как смерть. Еще бы! Я ненавижу корсеты! И мне было страшно. Ага, я же первый раз аж замуж выхожу. Нравится? Ревниво спросила ведьма, оценивая свой труд. Очень! Промямлила я. Красиво вышло. Правда. Только леди Амория! Прошептала я и попятилась. Я не хочу замуж! Из глаз моих было брызнули слезы, но ведьма показала мне кулак, и слезы мигом высохли. «Еще испортишь мне весь макияж!» — проворчала леди Амори. 2 часа на него потратила!» Я вздохнула. Получилось с трудом. Корсет этот. Надо привыкать дышать маленькими порциями. «Замуж она не хочет!» — хмыкнула ведьма. «Никто не хочет поначалу, а потом так очень даже!» Я потупилась и прошептала. «Страшно очень!» Леди Амория только рукой махнула. «Лилиана, возьми себя в руки! На, держи букет!» Ведьма сунула мне в руку маленький букетик белых фиалок в обрамлении какой-то зелени. Миленький такой. И не забудь потом, когда мэр объявит вас мужем и женой, кинуть его. Напутствовала она меня. Причем обязательно через левое плечо. Это у нас традиция такая. Новобрачная, ох, это ведь я скоро буду. В общем, новобрачная кидает букет. И та, которая его поймает, тоже скоро выйдет замуж. Примета такая. А у нас в Санейском герцогстве все очень верят в приметы. Все. Иди. Нойс уже ждет. Подтолкнула меня ведьма, и я, не чуя под собой ног, вышла в открытую дверь. Торжество проводилось в мэрии. Гостей было, наверное, много. Я не видела. Я смотрела прямо перед собой и заставляла себя переставлять ноги. Хорошо еще, что ведьма шла сзади. Если упаду, хоть поддержит. «Стой! Да стой же ты, Лилиана!» — прошипела она. И глаза, наконец, открой. Ой, я что, с закрытыми глазами шла? Не хочу. Прошипела я в ответ, но глаза все-таки открыла. Потому что почувствовала всем своим существом, что там впереди стоит он, Нойс, и ждет. Ждет меня. Ректор выглядел сногсшибательно. Темный фрак, белая, как снег, рубашка. Темно-синяя бабочка. Фрак облегал его шикарные плечи, подчеркивая талию. Длинные ноги в темных брюках, заправленных, как и положено у магов, в высокие черные сапоги, тоже были хороши. Волосы Нойс убрал в высокий хвост. Он смотрел на меня, затаив дыхание. А что? Леди Амурия постаралась, и я правда выглядела хрупкой, неземной феечкой. Глаза Нойса засияли, жених сглотнул и протянул мне руку. И тут мой страх весь куда-то испарился. Вот был весь и вышел. Это же мой ректор, Нойс, мой и все тут. Я взяла его руку дрожащими пальчиками и швырнула букет в толпу. Не помню, через какое плечо, но точно швырнула, потому что сзади раздался гомон. «Митрий, Митрий, смотрите, он поймал букет!» И тотчас громко ахнула тетка Милана. Все ясно. У них тоже будет свадьба. Но мы с Нойсом не смотрели назад. Мы смотрели только друг на друга. Нойс улыбнулся и притянул меня к себе. А я? Честно, я не знала, куда подевался мой страх и это вот «не хочу замуж». Потому что я кинулась к нему на грудь. И да, первая его поцеловала. Пусть в уголок губ, но все равно. Потом, конечно, мне было немножко стыдно, ведь нас вроде еще не объявили мужем и женой, а я уже. Немного сбитый с толку мэр очнулся и быстро произнес: «Объявляю вас мужем и женой». И тогда меня поцеловал Нойс. Его губы были такими нежными и одновременно твердыми. Он забирал мое дыхание, а я его. Ноги у меня подкосились, но у мужа оказались очень сильные надежные руки такие. В общем, и я не упала. А потом были поздравления, угощения и праздник, который, наверное, затянулся до позднего вечера. Только ничего этого мы не видели, потому что Нойс прижал меня к себе крепко-крепко, шепнул «держись» и открыл портал. Мы оказались в спальне, шторы были припущены. Вокруг горели свечи, на круглом столике стояли два бокала, наполненные до середины искристым вином. И кругом были вазы с цветами. Нежные колокольчики, яркие георгины, желтая мимоза, горделивые розы. «Откуда?» – прошептала я, ошеломленно глядя на них. «Сейчас же еще почти зима!» Муж поцеловал меня в висок и прошептал, опаляя своим дыханием. «Ли, я же маг, и порталы открывать умею!» «О, значит, он достал их в Южном герцогстве!» «Очень красивые!» Прошептала я, прижимаясь к нему. «Это ты очень красивая. И самая желанная. Ты, мисс Недотрога!» Почти простонал он, целуя меня в губы. «А потом?» «Ну, что было потом, я не буду рассказывать. Все, кто замужем были, и так знают. А кто не был, узнают в свое время. Иначе ведь неинтересно. Расскажу только одно. Когда все самое страшное, чего я так боялась, в конце концов произошло, меня будто кто-то сильный подкинул в воздух. В груди и в животе разом зажгло. А потом я почувствовала, что становлюсь все легче и легче. В общем, я поднялась под потолок. Я сначала зависла, а потом, повисев там с полчасика, рухнула в постели в объятия мужа. Но избережно меня поймал и уткнулся носом в затылок. «Вот и все, моя девочка. Твой источник, наконец, принял магию твоей мамы». И это правда было так. Магия мягкая, воздушная и такая уютная обживалась внутри меня. А я лежала в надежных руках мужа, и мы упоенно целовались. Но я вдруг неожиданно отстранилась. «Нойс! Нойс, погоди! А как же Арт?» Муж застонал, не открывая глаз. «В порядке, Арт. Уверен, он уже пребывает в иных объятиях». И я заерзала. «В чьих?» Нойс закатил глаза. «Леди Амории, конечно. Он вернулся туда, с чего все у них началось. Ну, или закончилось тогда». Ого! Значит, они тоже теперь поженятся? Я опять прильнула к Нойсу, и он закрыл мне рот поцелуем, а потом сказал: «Ли, демоны обычно не женятся на людях, а вот насчет ведьмы не уверен». «Точно! Он ведь связался с ведьмой!» Я хихикнула и обвела шею мужа руками. «А с ними лучше никогда не связываться», — добавил ректор. Но потом нам стало не до разговоров. Постскриптум. Кстати, экзамены я сдала. И теперь никто и ничто мне не помешает стать настоящей магичкой. Особенно, когда мой муж — маг 4 стихий, да еще и ректор Санейской академии вдобавок.